думают преуспеть сосредоточением, медитацией и упражнениями преуспеть. Но преуспеть можно лишь сердцем, тогда и упражнения хороши. Положим, когда действует сердце и действует полнострунно, не нужны упражнения. Сердце действует огнями, самое мощное пламя – пламя любви. По приказу она не приходит. Чудесный огненный цветок вырастает сам. Он требует заботы, ухода и постоянного внимания, если вырос.